Глава первая. Пересадка. СССР. Москва. 15 мая 1941 года. В сознание он пришел от испуганного женского крика. «Товарищ Судоплатов, что с вами? Вам плохо? Товарищ Судоплатов!» Старик хотел откликнуться, успокоить невидимую девушку шуткой, мол, в его возрасте хорошо не бывает. Но, открыв глаза, не смог сдержать изумления. Он вовсе не лежал на дачной улице, пораженный молнией и мокрый от дождя. Генерал-лейтенант ощутил себя стоявшим на ногах, ну, разве что привалившимся боком к стене. А перед ним тянулся длинный коридор, отлично ему знакомый, немного сумрачный, хотя и пафосный коридор 7-го этажа, знаменитого здания на площади Дзержинского. Он очень ясно помнил и эту ковровую дорожку, и ряд дверей, и эту девушку, Аню Камаеву, слушательницу ШОН, школы особого назначения в Балашихе. В органы ее направили по комсомольской путевке. «Все хорошо, Анечка», — слабо улыбнулся старик. Заработался что-то. Камаева сразу заулыбалась. «А я смотрю, побледнели вдруг. Да к стенке вас как поведет?» «Пронесло. Спасибо, что не бросила старика». Аня засмеялась, отмахиваясь. «Скажете тоже. Вам до старости еще ого-го сколько?» Продолжая улыбаться, генерал-лейтенант двинулся по коридору. «Ах, какой замечательный сон! Только во сне можно ощутить себя здоровым и полным сил. Не тащиться вдоль стенки, боясь упасть и не подняться без посторонней помощи, а уверенно шагать, не испытывая никаких даже малейших болей, и смотреть вокруг обоими целыми и зоркими глазами. Счастье!» Навстречу браво прошагал Коля Мельников, улыбнулся дружески. А впереди мелькнула сутулая фигура Серова, зама Меркулова. Генерал-лейтенант сжал зубы. Это Иван Серов повсюду ходил за Хрущевым. Да подтирал за ним кровь. Сколько за Никитой трупов, никто точно не скажет. Верный Ванюша постарался. Обрубил все концы. И это они оба. Ванька с Никитой засадили его на зону. Первый из зависти, а второй со страху. Хрущева старик презирал. А вот Серова убил бы с удовольствием. Отворив дверь 755-го кабинета, своего, генерал-лейтенант переступил порог и приблизился к зеркалу. На него смотрел он сам, Павел Судоплатов, только моложе на полвека. Взгляд метнулся к отрывному календарю, висевшему на стене. 15 мая 1941 года. Павел Анатольевич с трудом сглотнул. Сердце глухо бухло, гоняя кровь. Ну и пусть себе гоняет. Миокарду еще долго не будет грозить инфаркт. Павел оскалился, просто ради того, чтобы полюбоваться ровными белыми зубами. В тюрьме их съела, цинга. Судоплатов, дорезив глаза, всматривался во все углы кабинета, но никаких странностей, размытости и несуразиц, обычных для сновидения или бреда, не обнаруживал. Обстановка выглядела именно такой, какой была тогда. Окружающее виделось четко, как в реале. Он не помнил, что где лежит, но память, оказывается, все держала цепко и услужливо подсказывала. Вот тут записная книжка с номерами телефонов, а вот в этом ящике табельный пистолет. Павел медленно присел на стул. Нигде не резануло, не отдалось тупой болью по бедному хребту. Он с силой ударил по столу ладонью, просто чтобы ощутить боль. Надавил на глаз, и все виденное им послушно раздвоилось. «Ну, признавайся же себе, признавайся! Ведь ты все понял сразу, еще когда услыхал голос Аннушки. Что, боишься поверить? А чего тебе бояться, старый ты хрыч? Разочарование? Тебе без малого 90. Какой тут может быть страх? Это в 20 или даже в 40 можно мечтать о будущем. А у старцев просто нет времени для исполнения желаний. Оно у них кончается. А вот его мечта, похоже, сбылась». Наверное, потому что мечтал он о прошлом. Если все с ним случившееся происходит взаправду, то ему дан небывалый драгоценнейший шанс. Шанс проделать работу над ошибками, исправив огрехи не только в своей жизни. Скольких друзей и товарищей он сумеет уберечь от гибели? А какие тайные операции затеять? Решено. Если Бог или мировой разум вернули его сознание, его душу в 41-й, подселив в собственный организм, еще не отягощенный болячками, то он оправдает высокое доверие. Может, это тот самый гомеостазис мироздания сработал? Неведомо человечеству закон природы исправил несправедливость. А Павел Анатольевич Судоплатов всего лишь сила противодействия. Да какая тебе разница? Главное, что ты молод, здоров, и борьба только-только начинается. Ему предстоит тяжелая и грязная работа. Надо будет уничтожать врагов внешних и внутренних, чтобы одержать победу в мировой бойне. Чтобы не случилось ни застоя, ни перестройки. Сик. Спору нет. Один в поле не воин. Но, во-первых, биться он будет не только на поле боя. А во-вторых, кто сказал, что он один? Судоплатов залез в сейф, порылся и вытащил трофейный парабеллум. Выщелкнул обойму. Полная. Тщательно протерев ствол и каждый патрон, капнув масло в механизм, Павел собрал пистолет и сунул его в особую кобуру за поясом. Под пиджаком не видно. Достал цилиндрик ПББС к парабеллуму и положил в боковой карман. Это не его табельное оружие. Пистолет снят с тела немецкого офицера, застреленного в генерал-губернаторстве, как Гитлер велел именовать Польшу. Может пригодиться. К обеду Павел разобрался с делами. Порой он замирал, улавливая некий сбой, и ругал себя за нервы. Померещилось тебе, старый дуралей. Некто или нечто. И не думает даже возвращать тебя обратно, в грозу и старость. Подойдя к окну, Судоплатов нахмурился. Занозой торчало знание 22 июня. Но нет, убеждать он никого не собирался. В эти самые майские дни, помнится, Герхард Кегель, советник германского посольства в Москве, агент Курт, докладывал о тайном приезде в Москву бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга, сообщившего послу, графу фон дер Шуленбургу, о том, что Германия усиленно готовится к войне с Россией. Бригаденфюрер отметил, что их ждет блистательный блицкриг и что победа у фюрера в кармане. А друг Кегеля, Курт Велкиш, корреспондент газеты «Бретслауэр Нойес Нахрихтен», агент АБЦ, передал в Москву донесение о переносе срока нападения на середину июня. Так что если он и проговорится о начале войны, ему будет на кого сослаться. И все же никого уверять не стоит. Сталина раздражали сообщения советских шпионов о начале войны. Не потому, что он не доверял разведупру, а по иной причине. Донесения частенько противоречили друг другу. Даже у таких проверенных агентов, как Рамзай, Рихард Зорге, Корсиканец, Арвид Харнак или старшина Шульце Бойзен. Так что не будем заставлять вождя нервничать. Лучше всего будет начать готовиться к войне буквально с сегодняшнего дня. Прошлой жизни. Судоплатов усмехнулся и покачал головой. Наверное, и годы спустя он не сумеет привыкнуть к тому, что с ним произошло сегодня. Перенос сознания, или как это явление еще называть. Но ладно. В прошлой жизни его непобедимая и легендарная Омсбон, отдельная мотострелковая бригада особого назначения, начала создаваться в конце июня. Когда уже шла война, нужно приступить к ее формированию сейчас же. До войны осталось чуть больше месяца. 37 дней, и многое можно успеть. Необходимо успеть. Рассеянно глянув на качавшийся маятник часов, Павел забеспокоился. Потерев лоб, он стал вспоминать. Попробуйте оживить в памяти конкретный день и то, что вы должны были тогда сделать, если минуло полвека. А Судоплатов вспомнил. Ах ты! Крякнул он в досаде. Сегодня же Эйтингон возвращается поездом из Харбина, и он должен был встретить друга на Казанском вокзале. Вот так и меняется история, усмехнулся Павел, от стариковской забывчивости. Из доклада начальника разведуправления Генштаба Красной Армии генерал-лейтенанта Голикова в НКО СССР, СНК СССР и ЦК ВКПБ высказывание оргмероприятия и варианты боевых действий германской армии против СССР. Большинство агентурных данных, касающихся возможностей войны с СССР весной 1941 года, исходит от англо-американских источников, задачей которых на сегодняшний день, несомненно, является стремление ухудшить отношения между СССР и Германией. За последнее время английские, американские и другие источники говорят о готовящемся якобы нападении Германии на Советский Союз. Из всех высказываний, полученных нами в разное время, заслуживают внимания следующие. Первое. Геринг якобы согласен заключить мир с Англией и выступить против СССР. 13. Среди немецких офицеров ходят слухи о том, что в феврале 1941 года в своем выступлении в Спортпаласе на выпуске офицеров Гитлер сказал, что у Германии имеются три возможности использования своей армии в 228 дивизий для штурма на Англию, наступления в Африку через Италию и против СССР. Д. По сообщению нашего ВАТ из Берлина, по данным вполне авторитетного источника, начало военных действий против СССР следует ожидать между 15 мая и 15 июня 1941 года.